Часть третья. Темнота. В Англии, как известно, воскресенье по традиции посвящают отдыху и богослужениям. Магазины, увеселительные заведения и рестораны в Сити закрыты целый день, а все остальные рестораны открыты лишь с часу до 3 часов дня и с 5 до 11 часов вечера. Однако многие музеи и картинные галереи в воскресенье открыты. Путеводитель Бедекера «Лондон и его окрестности», 1908 год. Глава 12. В этот теплый воскресный день, благодаря яркому солнцу, освещающему воду, набережную и Приморский парк, Фэрфилд был таким оживленным и красочным, что это по ошибке можно было назвать расточительностью. Правда, после 3 часов, уже начинался отлив, пляж был пустынен. В воскресенье купаться не разрешалось, а праздничный наряд, в котором ходили в церковь, был обязателен и для дневной прогулки. Поэтому от памятника Флоренс Найтингейл в северном конце набережной и до королевского аквариума в южном конце под жарким солнцем непрерывно приподнимались цилиндры и церемонно наклонялись зонтики. И все же это было вдохновляющее зрелище. На Виктория-авеню, тянущейся за парком параллельно ему, высились башенки и маркизы двух больших фэрфилдских отелей с надписями золотыми буквами высотой в 0,5 метра. «Палас» и «Империал». По Виктория-авеню проезжали автомобили, впрочем, так осторожно, что лошадей пугали лишь трубные звуки клаксонов. В парке круглые и треугольные клумбы пурпурных пеларгоний и сине-белых лабелей окружали оркестровую беседку в стиле рококо, где громоздкие духовые инструменты, похожие на артиллерийские орудия, готовились к исполнению первого номера традиционного воскресного концерта. Воскресенье, 16 июня. И героя нашей истории мы видим в наряде, в котором предписано появляться в утренние часы. Дэвид Гарт пришел с юга. Он обогнул аквариум, огляделся на набережной и внимательно осмотрел парк. Он словно надеялся кого-то встретить и одновременно избежать встречи с кем-то другим. Он поднялся по сделанным из песчаника ступенькам королевского аквариума. Остановился, повернулся спиной к декоративным металлическим украшениям фасада, смотрел на тех немногих людей, которые входили и выходили в дверь, и снова переводил взгляд на парк. Он уже вторично взглянул на часы, когда заметил, как к нему приближается Каллингфорд Эббот в блестящем цилиндре со свежей горденьей в петлице. «Послушай, дружище», — сказал Эббот, медленно поднимаясь по ступенькам аквариума. «Почему здесь? Почему именно здесь?» Он водрузил на место монокль и принялся изучать фасад. «Знаешь, с эстетической точки зрения это такой ужас, что, ей-богу, он мне даже нравится». Он пристально посмотрел на Гарта. «Кстати, раз уж мы говорим об ужасе с эстетической точки зрения...» «У меня была скверная ночь, я совсем не спал». «Ты выглядишь так, словно не спал целый месяц. Неужели все так плохо?» «Да, это одна из причин, по которым я тебе позвонил». Даже в этом достойном Фэрфилде вокруг них разносились невнятные веселые голоса. В воздухе звучали звонки велосипедов. На стене аквариума у двери какая-то афиша красными буквами сообщала, что в Уэйбридже открывается новый бруклинский автодром. Почти каждое публичное сообщение приносило в этом году похожие известия о скорости и прогрессе. Например, о том, что пассажирский лайнер «Мавритания» компании «Кьюнард» получил голубую ленту «Атлантики» благодаря рекорду, который потом не могли побить в течение целых 20 лет. Или о том, что сеньор Маркони перебросил мост через тот же океан с помощью своих пугающих сигналов. Тем не менее, люди, совершающие эту дневную прогулку, были заняты, так же, как и Гарт, своими собственными заботами. «Скажи мне», — продолжил Гарт, — Сколько у тебя людей в уголовном отделе? Столько, сколько требуется. Насколько я понимаю, дело Глайнис Стакли поручено Твигу? Да. Эббот насторожился. А почему ты об этом спрашиваешь? Войдем внутрь, сказал Гарт. Из музыкальной беседки в парке доносились звуки настраиваемых инструментов. Там начала собираться толпа. Внутри королевского аквариума из-за его высоты было невероятно темно и влажно. «Одна из причин, по которым я выбрал именно это место, — продолжал Гарт, — состоит в том, что Твиг, очевидно, не станет искать меня здесь, и я смогу построить какую-нибудь защиту». «Защиту? Ну, ты ведь знаешь, какой способ защиты является наилучшим. Ты можешь пойти мне навстречу и кое о чем договориться со мной». «Что ты имеешь в виду?» «Мне необходимо, чтобы ты нейтрализовал Твига. Мне необходимо, чтобы ты запретил ему допрашивать Бетти или Марион, обеих, в ближайшие 24 часа. Кроме того, мне необходимо, чтобы ты сам тоже не допрашивал их». Они прохаживались по аквариуму, в котором каждый шаг отдавался эхом. Люди, которых привлек концерт в парке, уже ушли отсюда. Однако ни Гарт, ни Эббот не смотрели на стеклянные аквариумы. Они внимательно глядели друг на друга. Они остановились, и Эббот присвистнул. «Дорогой друг, тебе не кажется, что ты требуешь слишком много?» «Согласен, но...» «Ладно, не нервничай». Сардоническая улыбка приподняла усы Эббота. «Я не раб инструкций, но ты ведь хочешь, чтобы я перешел на твою сторону, в лагерь противника?» «Нет, этого я не хочу. Я предложил тебе договориться со мной». «И что же ты предлагаешь мне в качестве вознаграждения?» «Думаю, я смогу предложить тебе убийцу». «Подожди», — быстро добавил Гарт. «Я понимаю, что в нормальных обстоятельствах такое заявление звучит полной бессмыслицей. Любитель, который думает, что способен соперничать с полицией, встречается только в книгах и больше нигде. Однако это дело представляет собой исключение из тысяч других дел. Такое дело только я мог придумать». «Вот именно, Твиг убежден, что ты все это и придумал. Я хотел сказать дело, которое я мог придумать для романа. Конечно, это почти то же самое». Они снова принялись прохаживаться мимо глуповато выглядевших рыб. Измученное, отчаявшееся лицо Гарта отражалось в стекле рядом с улыбающимся лицом Эббота. «Черт возьми, мне нравится твоя смелость, честное слово. Секундочку. Единственное, что мне бы хотелось знать, удастся ли вообще это сделать?» «Сомневаюсь. Твиг полагает, что тебе нельзя верить, что ты, как он выражается, фальшивая монета. Он даже во мне не уверен». Эббот заколебался. «Что нового после прошедшей ночи?» «После прошедшей ночи начался настоящий ад. Знаешь, что это такое? Когда у тебя на шее две обезумевшие женщины одновременно». «Ну, это замечание можно истолковать по-разному, дружище». «Да, извини». Гарт закрыл глаза, снова открыл их и на ходу продолжил. «Я уже утратил все свое чувство юмора, точно так же, как утратил чувство меры и правдивости. Неприятность состоит в том, что в любую минуту может произойти взрыв. Твиг приехал сегодня утром из Лондона в Равенспорт. Кстати, почему в этом деле такую роль играет равенспортская полиция? Почему именно там расположена ваша штаб-квартира? Ведь дом Бетти находится в Фэрфилдском округе». «Технически, да. Однако фэрфилдская полиция слишком похожа на жителей Фэрфилда. Равенспорт — гораздо более современный город, хотя и основан в середине века». «Да, так что ты говорил о Твиге?» «Твиг обнаружил одну улику, вернее, несколько улик, с которыми он ничего не поделает. Максимум расскажет о них Бетти. Первая улика имеет отношение к ее велосипеду. Ну? Вторая имеет отношение к какому-то обрывку белого шнура от лампы или занавесок, оставшемуся в ее спальне, которой Глайнис Стакли уже не смогла воспользоваться. Как было в действительности, я не в состоянии установить. Если об этом Твиг собирается сказать Бетти, мне он, вероятнее всего, ничего не скажет. Эббот задумался. «Гард», — сказал он, — «предположим, я приму твое фантастическое предложение. Погоди». «Да». «Предупреждаю тебя, я не думаю, что это удастся осуществить. Но допустим, что я соглашусь. Это значит, что отныне я не буду лично участвовать в этой охоте и вынужден отказаться от удовольствия поскорее снова встретиться с миссис Боствик». «Я не запрещаю тебе встречаться с Марион. Эта встреча даже является частью моего плана». «А черт!» Эббот продемонстрировал зубы в ледяной улыбке. «В таком случае ты должен дать мне хотя бы какой-нибудь шанс. Раз я иду на такой риск, в чем состоит твой план?» Фэрфилдский оркестр, всех музыкантов которого можно было живо себе представить, начал вступительные такты увертюры. Эббот, казалось, возмутился, когда их накрыла лавина музыки. Так как они были недалеко от входа, он решительно направился туда и, не спросив ни у кого разрешения, захлопнул большую входную дверь королевского аквариума. Все звуки смолкли, слышно было только, как где-то капает вода. Эббот и Гард остались почти вдвоем в помещении, которое теперь казалось еще более влажным и темным. Однако у Дэвида Гарта наконец-то появилась надежда. «Сегодня утром после завтрака», — ответил он, — «я зашел на главный почтамт в Равенспорте». «Так, как ты мне и советовал». «Ага, и ты отправил телеграмму юному Филдингу?» «Я передумал отправлять телеграмму. Майкл вряд ли получил бы ее вовремя, а, возможно, и не получил бы вовсе. Существовала возможность, что он до самого вечера мог быть в больнице святого Варфоломея, и он действительно находился там. Я разговаривал с ним по телефону. Ну и? Эббот, я смотрел на это дело как порядочный глупец. Если такой невинный ягненок, как Майкл, связался с покойной Глайнис, или, точнее говоря, если она его выбрала, это вовсе не была случайность. В этом деле не было ничего случайного, и если Майкл сможет ответить нам хотя бы на два вопроса, то это будет первый из тех ходов, с помощью которых мы загоним убийцу в угол. Но я не могу ждать. Меня преследует Твиг. Допустим, однако до сих пор ты не изложил мне свой план нападения. Так в чем же он состоит? Гард вынул из кармана часы, посмотрел на них и положил в карман. Майкл едет поездом, который должен прибыть в Фэрфилд через 20 минут. Бетти встретит поезд и привезет Майкла в кэбе в отель «Палас», в котором ты остановился. Если я буду стоять перед отелем, это будет означать, что ты согласился помочь мне в осуществлении моего плана. И в этом случае она остановит кэб. Если меня не окажется перед отелем, они встретятся со мной в другом месте. «Еще что-нибудь?» «Да. Там также будут Винс и Марион». «Эббот», — с отчаянной искренностью добавил Гард, — «извини за то, что я ставлю тебя в такое положение. Извини, потому что это должно напоминать тебе фарс и мелодраму». «Мой дорогой друг», — перебил его Эббот и внезапно коротко рассмеялся сквозь стиснутые зубы. «Не проси прощения ни за набережную, ни за мелодраму, которую ты, вероятно, имеешь в виду. Ты мне нравишься. Нравишься, черт возьми!» Они стояли в нескольких метрах от большой двери и смотрели друг на друга, каждый в своем настроении. Их голоса гулко звучали под железными фермами. «Если собрать такую компанию, — продолжил Эббот, — можно будет добиться впечатляющего эффекта. Надеюсь, что так оно и будет. А мистер и миссис Боствик непременно должны присутствовать на этом совещании? Да. Вряд ли оно им понравится. оно не понравится никому, а Бетти меньше всех. Позволь мне упомянуть еще об одном факте, который для тебя пока что не будет иметь никакого значения. Однако его следует назвать хотя бы из-за горькой иронии. Марион Боствик не имеет ни малейшего понятия, кто совершил убийство. А почему, черт возьми, она должна иметь какое-нибудь понятие об этом? «Извини», — сказал Гарт, — «мне не следовало сейчас говорить это, а, возможно, к этому вообще никогда не нужно возвращаться». «Послушай, если тебе это не удастся...» «Если мне это не удастся», — сказал Гарт, — «полиция потеряет всего лишь 24 часа. А если мне повезет, по крайней мере, 3 человека сохранят то, что ценится больше всего на свете. Ну, так что ты скажешь?» «Договорились». «Я согласен». Внутри было очень жарко. По влажному, выложенному плиткой полу пробежала полоса солнечного света, когда кто-то снаружи быстро открыл створку большой двери. В холл вошел Хэл Ормистон, сопровождаемый оглушительной музыкой оркестра, которая стала немного тише, когда он закрыл за собой дверь. «Возьми это», — сказал Хэл, подходя к Гарту и протягивая ему 2 смятых комочек 5-фунтовых банкнота. «Мне вообще не следовало поднимать их. Я возвращаю их тебе». Эббот, которого очень немногое могло вывести из равновесия, широко раскрыл глаза, так что монокль выпал из глазницы и болтался внизу на шнурке. Лицо Хэла оставалось в тени, поэтому Гарт ничего не мог прочесть на нем. Юноша был расфранчен по последней моде, кремовый костюм с высоким воротником, карманы и лацканы которого отделаны черным пике, и широкий синий галстук, находившийся, как выразился бы сам Хэл, точно в рамках изысканного вкуса. «Да», — почти пролаял Хэл, — «кроме того, я больше не буду называть тебя дядюшкой». «Спасибо, мне сразу полегчало. Но деньги можешь оставить себе, если испытываешь в них крайнюю нужду». «Ну вот, ты снова начинаешь», — упрекнул его Хэл. «Не только мне, но и тебе нужно перемениться и вести себя прилично. Ты, очевидно, не понимаешь, что способен дьявольски обижать людей. Ни пациентов нет, это немощные старики. Но молодежь ты не понимаешь. Молодежь действует тебе на нервы. Ты, наверное, был стар уже тогда, когда родился на свет». «Да, возможно». «Твой автомобиль исправен», — сказал Хэл. «Я поговорил с одним приятелем здесь, в Фэрфилде, и он починил его, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Я приехал из Лондона только ради этого. Ну так как, старина, возьмешь эти 10 фунтов, или я должен засунуть их тебе в карман?» Таков уж характер человека, что Гарт машинально ответил. «Я сказал, оставь их себе. Оставь и делай с ними все, что хочешь. Я и без того рад этой удивительной перемене». «О нет, я не изменился. Это начинаешь изменяться ты, и кажется, в лучшую сторону. Хэл, скажи мне только что...» «Да, Бет, вернее, леди Калдер, находится в безвыходном положении. Я не имел понятия, насколько это серьезно, пока около получаса назад снова не поговорил с инспектором Твигом. Этот чертов полицейский сроду не скажет, о чем идет речь, когда требует дать ему какие-то показания. А я хочу тебе помочь. Думайте, что хотите, ваше горделивое высочество, но у меня тоже есть совесть». «Молодой человек», — вмешался в разговор Каллингфорд Эббот, с отвращением поднимая свой монокль. «Вы с таким же рвением жаждали помочь, когда анонимно звонили в Равенспортский полицейский участок?» «Если я не захочу, дорогой мистер Эббот, то ни в чем не признаюсь». «Вы не должны ни в чем признаваться, дружок. Судя по одному вопросу, который недавно задал ваш дядя, очевидно, что он это знает так же хорошо, как и я. Любой, кто звонил бы в полицейский участок, чтобы сообщить об убийстве...» Голос Хэла стал вдруг высоким и звонким. «Кто говорил что-нибудь об убийстве? Я решительно не говорил». «Любой человек, юноша, позвонил бы в Фэрфилд, а не в Равенспорт. Однако вы Только что подвезли одного чиновника Скотланд-Ярда в Равенспорт и полагали, что будет лучше, если вы сделаете это там. Я прав? Я пришел в ярость. А кто бы на моем месте не разъярился? «А-а-а!» — пробормотал Эббот. «Мой высокоморальный дядя волочится за Бет. Он делает вид, что это не так, но он волочится за ней. Поэтому я решил сказать просто для развлечения, как это сделал бы какой-нибудь фэрфилдский сплетник, что они обнаружат там кое-что неприятное, если поздно вечером приедут к ней в домик. Я не говорил, что они должны поехать туда немедленно. Сказал поздно вечером, а какой-то придурковатый сержант перепутал, вот и все». «Думаете, это все?» «Да, сожалею, что я это совершил». Сказав это, Хелл сделал очень быстрое движение, намного быстрее, чем Гарт от него ожидал. Он бросился к Гарту, засунул ему в боковой карман смятые банкноты и тут же отпрыгнул назад. На его лицо упал отблеск стеклянного аквариума. «О лицемерии говорили много», — ворчливо сказал Хелл, — «когда еще жива была старая королева. А сейчас с лицемерием не все так просто. Возьмем для примера Марион». Вплоть до этой минуты Гарт не замечал, что оркестр перешел к беззаботным мелодиям из опер Гилберта и Салливана. Кроме того, он не замечал, что у аквариума может быть столько глаз, и все эти глаза устремлены на него. «Юноша», — спросил Эббот, опасно сдержанным тоном, — «почему вы так говорите о миссис Боствик?» «Спокойно, спокойно, мистер полицейский. Я не сказал ничего плохого о Марион, если вы подразумеваете именно это. Однако, возможно, в этом и заключается неприятность». «Что вы имеете в виду? Вы ведь слышали, что я сказал. Я говорил о лицемерии. Ее привезли из Индии, когда ей было 14 лет. Уже тогда она, говорят, была красивой девушкой. Я познакомился с ней через 4 года. В 1905 году, как минимум за 3 месяца до того, как Винс Боствик в нее влюбился. Если эта девушка постоянно что-то повторяет, постоянно, все время, так это то, как ужасно ей нравятся молодые парни. Спросите у доктора Дэвида Гарта, говорит она так или нет». Гарт оставил эти слова без комментариев. Он глядел в пол, внимательно прислушиваясь к каждому слову. «Ну вот, уже легче», — воскликнул Хелл. «Я довольно энергично соблазнял ее. Теперь, когда она уже замужем, мне случайно известно, что Майкл Филдинг тоже. Сначала я думал, что у нее экстравагантные сексуальные капризы, но...» «Сексуальные капризы», — повторил Эббот. «Сексуальные капризы». Светски воспитанного Эббота явно возмутили эти слова. «Молодой человек», — сказал он тем же сдержанным тоном, — «вам никто никогда не объяснял, что о дамах не принято так говорить?» «Объясняли довольно часто. Но вам понятно, что я имею в виду, говоря о лицемерии. Вы уже достаточно стары, чтобы обладать умом. Я достаточно стар для того, чтобы годиться вам в отцы», — сказал Эббот. «Но все же я сумел бы задать вам взбучку, о которой вы помнили бы полгода». «Сделайте это, мистер Каллингфорд Эббот, и вы мне хорошо заплатите, чтобы дело не дошло до суда». Монокль выпал из глазницы Эббота и повис на шнурке. Его руки потянулись, и это неопровержимый факт к горлу Хэла. «Довольно!» — вскричал Дэвид Гарт. «Прекратите, я вам говорю». «Что с тобой снова происходит, дядюшка?» — обратился к нему Хелл. «Разве я уже не попросил прощения? Разве ты не видишь, что я изо всех сил пытаюсь помочь тебе и Бет? Хелл, тебе лучше уйти. Минутку, подожди. Если возникнет необходимость, ты скажешь под присягой то, о чем только что сообщил нам. О том, как ты и Майкл Филдинг ухаживали за миссис Боствик и оскорбляли ее честь, и как она устояла перед вами обоими». «Гарт», — удивился Эббот, — «ты что, тоже утратил всякий такт и хорошее воспитание?» «Молчи». «Хелл, ты и Майкл засвидетельствуете это». Майкл не захочет это сделать. Можешь не сомневаться. У него в семье больше священников, чем на 20 страницах Крокфорда. Ежегодный церковный справочник с перечислением всех священнослужителей английской церкви. К тому же он хочет стать врачом, как ты. Но я не против, если за этот труд что-нибудь получу. Обещаю тебе, что ты что-нибудь получишь за свой труд. Спокойно, Эббот. Это все, Хэл. Спасибо тебе. Хэл вышел, оставив дверь открытой. Эббот бросился к двери, захлопнул ее и снова чуть утихомирил играющий оркестр. Наступила пауза и небольшая передышка. «Извини», — проворчал через минуту Эббот. «Это была глупость с моей стороны. Я слишком разозлился». «Ничего». «Ты обошелся со мной», — сказал Эббот, — «так же, как я с тобой, когда ты хотел свернуть шею Твигу. Ну, значит, мы в расчете. Но все же сексуальные капризы. Бесцеремонно сказать такое. И куда только идет этот мир». «Майкл Филдинг, оказывается, не такой невинный ягненок, каким я его считал. На этом нашем совещании я должен раздать карты немножко по-другому. Нам не нужно, чтобы там присутствовала Марион Боствик. И Винс тоже». «Угу. Хочу надеяться, что этот твой план включает в себя и объяснение убийства, которое невозможно было совершить». «Конечно. Это самая неприятная часть моего плана». «Угу. Не стоит это особенно подчеркивать. Действительно, это будет нелегко, но...» «Я не говорил, что это будет нелегко. Напротив, это будет нетрудно. Я сказал, что это будет неприятно». «Ты осознаешь, — спросил Эббот с прежней чопорностью, — что сейчас говоришь точно так же, как этот чертов принц Ариман в твоих собственных историях?» «Извини», — Гарт взглянул на часы. «Эббот, мы должны поторапливаться. Поезд вот-вот прибудет. Если нам повезет, мы хотя бы отчасти приблизимся к правде». На набережной их ослепил яркий солнечный день. Зрители, сидящие или стоящие в 20 рядов вокруг оркестровой беседки, сопровождали аплодисментами финал попурри из опер Гилберта и Салливана. Это были не настолько слабые аплодисменты, чтобы казаться холодными и небрежными, и вместе с тем не столь бурные, чтобы казаться чрезмерными. Они полностью гармонировали с небом, морем и всей окружающей обстановкой. Велосипедисты на набережной звонили в свои звонки, когда два чопорно одетых джентльмена, Каллингфорд Эббот и Дэвид Гарт, шли по аккуратному парку, мимо сверкающих цветочных клумб, направляясь к башенкам отеля «Палас» на противоположной стороне Виктория-авеню. Хотя Эббот явно о чем-то размышлял, он уже не был похож на черную грозовую тучу. Когда в него врезался ребенок, гнавшийся за обручем и отпрянул с испуганным возгласом: «Извините, сэр», Эббот сунул руку в карман и дал ребенку отнюдь не шестипенсовик, а золотой саверен. Когда они почти дошли до Виктория-авеню, оркестр заиграл «Край надежды и славы» — песня, прославляющая Британскую империю. Вокруг оркестровой беседки, очевидно, не было никого, кто бы с гордостью не выпрямился, когда эти спокойные торжественные звуки всколыхнули сонный дневной воздух. Эббот остановился, нахмурился и тронул своего спутника за руку. «Послушай», — торопливо начал он, — «я достаточно насмехался над Фэрфилдом, как многие из нас, кто высокого мнения о себе, но в глубине души он мне нравится». «Ну, ты понимаешь меня? Я говорю, он мне нравится». «Не вижу причин, почему он не должен тебе нравиться, хотя именно от тебя слышать это довольно странно. От тебя, адвоката 20 века, от тебя, апостола возрождения и прогресса». «Научного прогресса, с этим я согласен. В него верил еще мой отец, и я тоже верю в него. А это нечто совсем другое». Фэрфилд, можно сказать, принадлежит прошлому. Фэрфилд — это не прошлое, Эббот. Прошлое — это Равенспорт. Фэрфилд — это настоящее, самое современное настоящее, так как здесь каждый упрямо остается в прошлом. Что же в таком случае будущее? Эббот дошел до края тротуара и обернулся. Очевидно, не Банч. Не говори, что это Банч. Это проклятое гнездо, где машины на пирсе издают механический хохот и где люди оттаптывают друг другу ноги только для того, чтобы доказать, что никто ни от кого не отличается. Да, вполне возможно, что это Банч. Нигде ничто не остается без изменений. Мы не можем ожидать, что все всегда будут оставаться неизменными. Этого я не ожидаю, нет. Но, видит Бог, мне это совершенно не нравится, Гард. Возможно. Мне это тоже не нравится, причем не меньше, чем тебе. Однако тут ничего не поделаешь. Ребенок растет, и потом все будет иначе. Ты так думаешь? По крайней мере, одна вещь не изменилась. Послушай. И Эббот кивнул в направлении оркестровой беседки. Из всех инструментов мощно звучала страстная, почти лишенная какой-либо помпезности музыка, приводившая в экстаз любого слушателя. «Край надежды, славы, матерей свободных! Услышь поток благодарности от всех детей своих!» Эббот тоже пришел в экстаз. В цилиндре, хотя избившимся на бок, поблескивающим моноклем, он стоял, расправив плечи, словно по стойке смирно. «Пусть твои границы непрерывно расширяются, пусть растет твоя мощь, которую дал тебе Господь». Медленные, торжественные, триумфальные, заключительные аккорды гремели под звон литавр, а когда дирижер поклонился, раздалась такая буря аплодисментов, что казалось, к ним присоединилась половина Фэрфилда. «Пойдем», — с неожиданной улыбкой сказал Эббот. Он сдернул с головы цилиндр так, словно хотел ударить по нему, как по мячу. «Хватит уже этих глупостей. Нас ждет работа. Кстати», — он показал на противоположную историю Виктории Авеню, «если меня не подводит зрение, мистер и миссис Боствик уже входят в отель. Теперь нам не удастся остановить их. А вон там, в том экипаже, который приближается со стороны Парламент-стрит, сидит леди Калдер. Молодой человек рядом с ней — это, очевидно, Майкл Филдинг. Если ты ожидаешь какого-то взрыва, дорогой Гард, то приготовься к нему». Взрыв произошел раньше, чем кто-либо ожидал.